Истинная любовь бессмертна. Она переживает все оболочки. Ее обитель сердца, которое бьется всегда, во всех мирах и в всех оболочках, и бьется освобожденная от них. Любовь магнитна. Она привлекает к себе и привлекается к тем, кого любит. Помимо смертных, временных, отношений между людьми, существуют отношения бессмертные. Они определяются любовью. Любовь иерархическая привязывает дух к лестнице иерархии света и ведущему иерарху, и к тем, кто по цепи объединяет и приближает к нему. Растить это великое чувство можно беспредельно. Чем ближе и сильнее оно, тем ближе к фокусу света. Любите меня и удвоите силу. Любите посланных мною и станете ближе ко мне. То, чему и кому отдано сердце, с тем сердце прибудет. Любить навсегда может только зажженное сердце.